Ган представляет рассказ «Профессор накрылся» из цикла «Хогбины». Авторы Генри Катнер и Кэтрин Мур. Перевод Н. Евдокимова. Мы — хогбины. Других таких нет. Чудак-профессор из большого города мог бы это знать, но он разлетелся к нам незваный, так что теперь, по-моему, пусть пеняет на себя. Кентукки вежливые люди занимаются своими делами и не суют нос, куда их не просят. Так вот, когда мы шугали братьев Хейли с самодельным ружьем, до сих пор не поймем, как оно стреляет, тогда все и началось. С Рейфа Хейли он крутился возле сарая да вынюхивал, чем там пахнет в оконце. Норовил поглядеть на крошку Сэма. После Рейф пустил слух, будто у крошки Сэма три головы, или еще кое-что похуже. Ни единому слову братьев Хейли верить нельзя. Три головы. Слыханное ли дело, сами посудите. Когда у крошки Сэма всего-навсего две головы, больше сроду не было. Вот мы с мамулей смастерили то ружье и задали перцу братьям Хейли. Я же говорю, мы потом сами в толк не могли взять, как оно стреляет. Соединили сухие батареи с какими-то катушками, проводами и прочей дребеденью. И эта штука как нельзя лучше прошила Рейфа с братьями насквозь. В вердикте коронер записал, что смерть братьев Хейли наступила мгновенно. Приехал шериф Абернати, выпил с нами Мейсовой водки и сказал, что у него руки чешутся проучить меня так, чтобы родная мама не узнала. Я пропустил это мимо ушей. Но видно, какой-нибудь чертов Хенки-репортеришка жареный учуял, потому как в скорости явился к нам высокий, толстый и серьезный дядька, и ну выспрашивать всю подноготную. Наш дядя Лес сидел на крыльце, надвинув шляпу чуть ли не до самых зубов. «Убирались бы лучше по-добру-поздорову обратно в свой цирк, господин хороший», — только и сказал он. «Нас Барном самолично приглашал, и то мы наотрез отказались. Верно, Сонг?» «Точно», — подтвердил я. «Не доверяя Финиасу. Он обозвал крошку Сэма уродом. Надо же». Высокий и важный дядька, профессор Томас Гелбрей, посмотрел на меня. «Сколько тебе лет, сынок?» — спросил он. «Я вам не сынок», — ответил я, — «и лет своих не считал». «На вид тебе не больше 18, сказал он, — «хоть ты и рослый. Ты не можешь помнить Барнума?» «А вот и помню. Будет вам трепаться. А то как дам в ухо». «Никакого отношения к цирку я не имею», — продолжал Гелбрей. «Я биогенетик». «Мы давай хохотать!» Он вроде бы раскипятился и захотел узнать, что тут смешного. «Такого слова и на свете-то нет!» — сказала мамуля. Но тут крошка Сэм зашелся криком. Гелбрейт побелел, как мел, весь затрясся. Прямо рухнул на землю. Когда мы его подняли, он спросил, что случилось. «Ну ты крошка Сэм», — объяснил я. «Мамуля его успокаивает. Он уже перестал». «Это ультразвук!» — буркнул профессор. «Что такое крошка Сэм? Коротковолновый передатчик?» «Крошка Сэм — младенец», — ответил я коротко. «Не смейте его обзывать всякими словами. А теперь, может, скажете, чего вам нужно?» Он вынул блокнот и стал его перелистывать. «Я ученый», — сказал он. «Наш институт изучает евгенику, и мы располагаем у вас кое-какими сведениями. Звучат они неправдоподобно. По теории одного из наших сотрудников, в малокультурных районах естественная мутация может остаться нераспознанной, и...» Он приостановился и в упор посмотрел на дядю Леса. «Вы действительно умеете летать?» — спросил он. «Ну, об этом мы распространяться не любим. Однажды проповедник дал нам хороший нагоней». Дядя Лес назюзюкался и взмыл над горами. До одури напугал охотников и медведей. «Да и в Библии нет такого, что людям положено летать. Обычно дядя Лес делает это из-под тишка, когда никто не видит». Как бы там ни было, дядя Лес надвинул шляпу еще ниже и прорычал. «Это уж вовсе глупо. Человеку летать не дано. Взять хотя бы эти новомодные выдумки, о которых мне все уши прожужжали. Между нами они вообще не летают. Просто бредни, вот и все». Гелбрейт хлопнул глазами и снова заглянул в блокнот. «Но тут с чужих слов есть свидетельство о массе необычных качеств, присущих вашей семье. Умение летать только одно из них? Я знаю, теоретически это невозможно, если не говорить о самолетах. Но хватит трепаться!» С состав мази средневековых ведьм входил алканит, дающий иллюзию полета. Разумеется, совершенно субъективную. «Перестанете вы нудить!» Сбешенного дядю леса прорвало, я так понимаю, от смущения. Он вскочил, швырнул шляпу на крыльцо и взлетел. Через минуту стремительно опустился, подхватил свою шляпу и скорчил рожу профессора. Потом опять взлетел и скрылся за ущельем. Мы его долго не видели. Я тоже взбесился. «По какому праву вы к нам пристаете?» — сказал я. «Дождетесь, что дядя лес возьмет пример с папулей, а это будет чертовски неприятно». Мы папулю в глаза не видели с тех пор, как тут крутился один тип из города. Налоговый инспектор, кажется. Галбрейт ничего не сказал. Вид у него был какой-то растерянный. Я дал ему выпить, и он спросил про папулю. «Да папуля где-то здесь», — ответил я. «Только его теперь не увидишь». Он говорит, так ему больше нравится. «Ага», — сказал Гилберт и выпил еще рюмочку. «О, Господи, сколько, говоришь, тебе лет?» «А я про это ничего не говорю». «Ну, какое воспоминание у тебя самое первое?» «Что толку запоминать? Только голову себе зря забиваешь». «Фантастика», — сказал Гилберт. «Не ожидал, что отошли в институт такой отчет». «Не нужно нам, чтобы тут лезли всякие», — сказал я. «Уезжайте отсюда и оставьте нас в покое». «Но помилуй!» Он заглянул за перила крыльца и заинтересовался ружьем. «Это еще что?» «Такая штука», — ответил я. «Что она делает?» «Всякие штуки», — ответил я. «Угу. Посмотреть можно?» «Пожалуйста», — ответил я. «Да я вам отдам эту хреновину, только бы вы отсюда уехали». Он подошел и осмотрел ружье. Папуля встал. Он сидел рядом со мной. Велел мне избавиться от чертового Янки и вошел в дом. Вернулся профессор. «Потрясающе», — говорит. «Я кое-что смыслю в электронике, и, по моему мнению, это нечто выдающееся. Каков принцип действия?» «Чё-чё?» — отвечаю. «Она дырки делает». «Она стрелять патронами никак не может. В казенной части у нее две линзы вместо...» «Как, говоришь, она действует?» «Откуда я знаю?» «Это ты ее сделал?» «Мы с мамулей». «Он давай сыпать вопросами». «Тут я знаю», — говорю. «Беда с оружиями в том, что их надо каждый раз перезаряжать. Вот мы и подумали. Смастерим ружье по-своему, чтобы его никогда не заряжать. И верно, не приходится». «Ты серьезно обещал мне его подарить?» «Если отстанете». «Послушай», — сказал он. «Просто чудо, что вы, Фогвины, так долго оставались в тени. На том и стоим. Должно быть, теория мутации верна. Вас надо обследовать. Это же одно из крупнейших открытий после...» И пошел чесать в том же духе. Я мало что понял. В конце концов, я решил, что есть только два выхода. А после слов шерифа Эбернати мне не хотелось убивать, пока шерифа гнев не остынет. Не люблю скандалов. «Допустим, я поеду с вами в Нью-Йорк, раз уж вам так хочется», — сказал я. «Оставите вы мою семью в покое». Он вроде бы пообещал, правда нехотя, но все же уступил и побожился. Я пригрозил, что иначе разбужу крошку Сэма. Он-то, конечно, хотел повидать крошку Сэма, но я объяснил, что это все равно бестолку. Как ни верти, не может крошка Сэм поехать в Нью-Йорк. Он должен лежать в цистерне, без нее ему становится худо. В общем, профессор остался мной доволен и уехал, когда я пообещал ему встретиться с ним наутро в городке. Но все же на душе у меня, по правде сказать, было паскудно. Мне не доводилось еще ночевать под чужой крышей после той заварушки в Старом Свете, когда нам пришлось в темпе уносить ноги. Мы тогда, помню, переехали в Голландию. Мамуля всегда неравнодушна была к человеку, который помог нам выбраться из Лондона. Его честь дала имя крошки Сэму. А фамилию того человека я уже позабыл. Не то Гвин, не то Стюарт, не то Пиппин. У меня в голове все путается, когда я вспоминаю то, что было до войны с севера с югом. Вечер прошел, как всегда, нудно. Папуля, конечно, сидел невидимый, и мамуля все злилась, подозревая, что он тянет мои собой больше, чем положено. Но потом сменила гнев на милость и налила ему настоящего виски. Все наказывали мне вести себя прилично. «Этот профессор ужас, до чего умный», — сказала мамуля. «Все профессора такие. Не ворочим ему голову. Будь паинькой, а не то я тебе покажу, где раки зимуют». «Буду паинькой, мамуля», — ответил я. Папуля дал мне затрещину, что с его стороны было нечестно. «Ведь я-то его не мог видеть». «Это чтоб ты лучше запомнил», — сказал он. «Мы люди простые», — ворчал дядя Лес. «И нечего прыгать выше головы, никогда это к добру не приводит». «Я не пробовал, честно», — сказал я. «Только я так считаю, не наделай бед». пригрозила мамуля, и тут мы услышали, как в мезонине дедуль заворочился. Порой дедуля не двигается неделями, но в тот вечер он был прям-таки живчик. Мы, само собой, поднялись узнать, чего он хочет. Он заговорил о профессоре. «Чужак-то, а?» — сказал дедуля. «Продувная бестия. Редкостные губошлепы собрались у моего ложа, когда я сам от старости слабею разумом. Один сонг не без хитрости, да и тот, прости меня, господи, дурак дураком. Я только поёрзал на месте и что-то пробормотал, лишь бы не смотреть дедуле в глаза. Нет, его не выношу». Но он на меня не обратил внимания. Все бушевал. «Значит, ты собрался в этот Нью-Йорк? Кровь Христова, да разве ты запамятовал, что мы как огня стережемся Лондона и Амстердама? Да и Нью-Амстердама. Из боязни до знаний. Уж не хочешь ли ты попасть в ярмарочные уроды? Хоть это и не самое страшное». Дедуля у нас старейший и иногда вставляет в разговор какие-то допотопные словечки. Наверное, жаргон, к которому привыкнешь в юности, прилипает на всю жизнь. Одного у дедули не отнимешь. Ругается он лучше всех, кого мне довелось послушать. «Ерунда», — сказал я. «Я ведь хотел как лучше». «Так он еще речет, супротив паршивый неслух», — возмутился дедуля. «Во всем виноваты ты и твоя родительница. Это вы пресечению рода Хейли способствовали? Когда б не вы, ученый бы сюда и не пожаловал». «Он профессор», — сообщил я. «Звать его Томас Гелбрейт». «Знаю. Я прочитал его мысли через мозг крошки Сэма. Опасный человек. Все мудрецы опасны. Кроме разве Роджера Бэкона, и того мне пришлось подкупить, дабы...» «Неважно. Роджер был незаурядный человек. Не млите же, никто из вас да не едет в Нью-Йорк. Стоит лишь нам покинуть сию тихую заводь, стоит кому-то нами заинтересоваться, и мы пропали. Вся их волчья стая вцепится и разорвет нас в клочья. А твои безрассудные полеты, Лестер, помогут тебе как мертвому припарка. Ты внемлешь?» «Ну что же нам делать?» — спросила мамуля. «Да чего там?» — сказал папуля. «Я этого прохвостого гуманю. Спущу в цистерну, и делу конец». «Испортишь воду?» — взвилась мамуля. «Попробуй только». «Что за порочное племя вышло из моих чресел?» — сказал дедуля, рассвирепев окончательно. «Уж ли не обещали вы шерифу, что убийства прекратятся? Хотя бы на ближайшее время. Уж ли и слово Хогбина? Ничто. Две святыни пронесли мы сквозь века. Нашу тайну и честь Хогбина. Только посмейте умертвить этого Гелбрейта. Вы мне ответите». Мы все повледнели. Крошка Сэм опять проснулся и захныкал. «Что же теперь делать?» — спросил дядя Лес. «Наша великая тайна, она должна остаться нерушимой», — сказал дедуля. «Поступайте, как знаете, только без убийств. Я тоже обмозгую сию головоломку». Тот, он, казалось, заснул, хотя точно про него никогда ничего не знаешь. На другой день мы встретились с Гелбрейтом в городке, как и договорились. Но еще раньше я столкнулся на улице с шерифом Эбернати, который, завидев меня, зло сверкнул глазами. «Лучше не нарывайся, Сонг», — сказал он. «Помни, я тебя предупреждал». Очень неудобно получилось. Как бы там ни было, я увидел Гелбрейта и рассказал ему, что дедуля не пускает меня в Нью-Йорк. Гелбрейт не очень-то обрадовался, но понял, что тут уж ничего не поделаешь. Его номер в отеле был забит научной дребеденью и мог напугать всякого. Ружье стояло тут же, и Гелбрейт как будто в нем ничего не менял. Он стал меня переубеждать. «Ничего не выйдет», — отрезал я. «Нас от этих гор не оттащишь. Вчера я брякнул с дуру, никого не спросясь, вот и все». «Послушай, Сонг», — сказал он. «Я расспрашивал в городке о Хогбинах, но почти ничего не узнал. Люди здесь скрытны. Но все равно их свидетельство было бы только лишним подтверждением. Я не сомневаюсь, что наши теории верны. Ты и вся твоя семья — мутанты. Вас надо обследовать». «Какие мы не мутанты», — ответил я. «Вечно ученые обзывают нас какими-то кличками. Роджер Бэкон окрестил нас гомункулами, но...» «Что?» — вскрикнул Гелбрейт. «Что ты сказал?» «Издольщик один из соседнего графства», — тут же опомнился я. «Но видно было, что профессора не проведешь». Он стал расхаживать по номеру. «Бесполезно», — сказал он. «Если ты не поедешь в Нью-Йорк, я попрошу, чтобы институт выслал сюда комиссию. Тебя надо обследовать во славу науки и ради прогресса человечества». «Этого еще не хватало», — ответил я. «Воображаю, что получится. Выставите нас, как уродов, всем на потеху. Крошку Сэма это убьет.

Я не хочу возмещать убытки. Испытывать надо в безопасных условиях. И видите вон там, на крыше, флюгер. Я показал пальцем. Никто не пострадает, если мы в него нацелимся. Можете испытывать, не отходя от окна. Это не опасно? Ясно было, что у него руки чешутся испытать ружье. Я сказал, что все останутся живы. Он глубоко вздохнул, подошел к окну и неумело взялся за приклад. Я отодвинулся в сторонку. Не хотел, чтобы шериф меня увидел. Я-то его давно приметил. Он сидел на скамье возле продуктовой лавки, через дорогу. Все вышло, как я и рассчитывал. Гелбрейт спустил курок, целясь во флюгер на крыше, и из дула вылетели кольца света. Раздался ужасающий грохот. Гелбрейт повалился навзничь, и тут началось такое столпотворение, что передать невозможно. Вопль стоял по всему городку. Ну, чувствую, самое время сейчас превратиться в невидимку. Так я и сделал. Гелбрейт осматривал ружье, когда в номер ворвался шериф Абернати. А с шерифом шутки плохи. У него был пистолет в руке и наручники наготове. Он отвел душу, изругав профессора последними словами. «Я вас видел!» – орал он. «Вы, столичные, думаете, что вам здесь все сойдет с рук? Так вот, вы ошибаетесь!» «Сонг!» – вскричал Гелбрейт, озираясь по сторонам. «Но меня он, конечно, увидеть не мог». Тут они сцепились. Шериф Абернати видел, как Гелбрейт стрелял из ружья, а шерифу палец в рот не клади. Он поволок Гелбрейта по улице, а я, неслышно ступая, двинулся следом. Люди метались, как угорелые. Почти все прижимали руки к щекам. Профессор продолжал ныть, что ничего не понимает. «Я все видел», — оборвал его Абернати. «Вы прицелились из окна, и тут же у всего города развалились зубы. Посмейте только еще раз сказать, будто вы не понимаете». «Шериф у нас умница. Он с нами, Хогбинами, давно знаком и не удивляется, если иной раз творятся чудные дела. К тому же он знал, что Гелбрейт ученый. Так вот, получился скандал, люди доискались, кто виноват, и я оглянуться не успел, как они собрались линчевать Гелбрейта. Эбернати его увел. Я немножко послонялся по городку. На улицу вышел пастор посмотреть на церковные окна. Они его озадачили. Стекла были разноцветные, и пастор никак не мог понять, чего это они вдруг расплавились. Я бы ему подсказал. В цветных стеклах есть золото. Его добавляют, чтобы получить красный тон. В конце концов, я подошел к тюрьме. Мне все еще нельзя было видеть. Поэтому я подслушал разговор Гелбрейта с шерифом. «Все Сонг Хогвин», — повторял профессор. «Поверьте, то он перестроил проектор». «Я вас видел», — отвечал Абернати. «Вы все сделали сами». «Ой!» — он схватился рукой за челюсть. «Прекратите-ка, да поживее! Толпа настроена серьезно! В городе половина людей сходит с ума от зубной боли!» Видно, у половины городских в зубах были золотые пломбы. То, что сказал на это Гелбрейт, меня не очень-то удивило. «Я ожидаю прибытия комиссии из Нью-Йорка. Сегодня же вечером позвоню в институт, там за меня поручатся». «Значит, он всю дорогу собирался нас продать». Я как чувствовал, что у него на уме. «Вы избавите меня от зубной боли. И всех остальных тоже, а не то я открою дверь и впущу линчевателей», — простонал шериф. И ушел прикладывать в щеке пузырь со льдом. Я прокрался обратно в коридор и стал шуметь, чтобы Гелбрейт услыхал. Я подождал, пока он не кончит ругать меня на все корки. Напустил на себя глупый вид. «Видно, я маху дал, говорю. Но могу все исправить». «Да ты уж не исправлял достаточно!» Тут он остановился. «Погоди, как ты сказал? Ты можешь вылечить эту... Что это?» «Я смотрел ружье, говорю. Кажется, я знаю, где напорол. Оно теперь настроено на золото, и все золото в городе испускает тепловые лучи. Или что-то в этом роде». «Наведенная избирательная радиоактивность», — пробормотал Гелбрейт очередную бессмыслицу. «Слушай, вся эта толпа. Вас когда-нибудь линчуют?» «Не чаще раза двух в год», — успокоил я. «И эти два раза уже позади, так что годовую норму мы выполнили. Жаль, что я не могу переправить вас к нам домой. Мы бы вас запросто спрятали». «Ты бы лучше что-нибудь предпринял», — говорит. «А не то я вызову из Нью-Йорка комиссию. Ведь тебе это не очень-то по вкусу, а?» Никогда я не видел, чтобы человек с честным лицом так нагло врал в глаза. «Дело верное», — говорю. Я подкручу эту штуковину так, что она в два счета погасит лучи. Только я не хочу, чтобы люди связывали нас, Хогвинов, с этим делом. Мы любим жить спокойно. Вот что, давайте я пойду в ваш отель и налажу все как следует. А потом вы соберете тех, кто мается зубами, и спустите курок. Но... Да, но... Он боялся, как бы не вышло еще хуже. Но я его уговорил. На улице бесновалась толпа, так что долго уговаривать не пришлось. В конце концов я плюнул и ушел. Но вернулся невидимый и подслушал, как Гелбрейт уславливается с шерифом. Они между собой поладили. Все, у кого болят зубы, соберутся и рассядутся в мэрии. Потом Абернати приведет профессора с ружьем и попробует всех вылечить. «Прекратится зубная боль?» — настоял шериф. «Точно?» «Я вполне уверен, что прекратится». Абернати уловил его нерешительность. «Тогда уже лучше испробуйте сначала на мне». «Я вам не доверяю». «Видно, никто никому не доверял». Я прогулялся до отеля и кое-что изменил в ружье. И тут я попал в переплет. Моя невидимость истощилась. Вот ведь как скверно быть подростком. Когда я стану на сотню-другую лет постарше, то буду оставаться невидимым, сколько влезет. Но пока я еще не очень-то освоился. Главное, теперь я не мог обойтись без помощи, потому что должен был сделать одно дело, за которое никак нельзя браться у всех на глазах. Я поднялся на крышу и мысленно окликнул крошку Сэма. Когда настроился на его мозг, попросил вызвать папулю и дядю Леса. Немного погодя, с неба спустился дядя Лес. Летел он тяжело, потому что нес папулю. Папуля ругался. Они на село увернулись от коршуна. «Зато никто нас не видел», — утешил его дядя Лес. «По-моему». «У городских сегодня своих хлопот полон рот», — ответил я. «Мне нужна помощь. Профессор обещал одно, а сам затевает напустить сюда комиссию и всех нас обследовать». «В таком случае ничего не поделаешь», — сказал папуля. «Нельзя же кокнуть этого типа. Дедуль запретил». Тогда я сообщил им свой план. Папуля невидимый, ему все это будет легче легкого. Потом мы провертели в крыше дырку, чтобы подсматривать, и заглянули в номер Гелбрейта. И как раз вовремя. Шериф уже стоял там с пистолетом в руке. Так он ждал. А профессор, позеленев, наводил на Абернати ружье. Все прошло без сучка, без задоринки. Гелбрейт спустил курок, из дула выскочило пурпурное кольцо света, и все. Да еще шериф открыл рот и сглотнул слюну. «Ваша правда. Зуб не болит!» Гелбрейт обливался потом, но делал вид, что все идет по плану. «Конечно действует», — сказал он. «Естественно. Я же говорил. Идемте в мэрию. Вас ждут. Советую вылечить всех, иначе вам не поздоровится». Они ушли. Папуля тайком двинулся за ними, а дядя Лес подхватил меня и полетел следом, держась поближе к крышам, чтобы нас не заметили. Вскоре мы расположились у одного из окон мэрии и стали наблюдать. «Таких страстей я еще не видел, если не считать лондонской чумы. Зал был битком набит, люди катались от боли, стонали и выли. Вошел Абернати с профессором, профессор нес ружье, и все завопили еще громче. Гелбрейт установил ружье на сцене, дул он к публике. Шериф снова вытащил пистолет, велел всем замолчать и обещал, что сейчас у всех зубная боль пройдет. Я по полю ясное дело не видел, но знал, что он на сцене. С ружьем творилось что-то немыслимое. Никто не замечал, кроме меня. Но я-то следил внимательно. Папуля, конечно, невидимый, вносил кое-какие поправки. Я ему все объяснил, но он и сам не хуже меня понимал, что к чему. И вот он скоренько наладил ружье как надо. А что потом было? Конец света. Гелберт прицелился, спустил курок. Из ружья вылетели кольца света, на этот раз желтые. Я попросил папулю выбрать такую дальность, чтобы за пределами мэрии никого не задело. Но внутри... Что ж, зубная боль у них прошла. Не может человек страдать от золотой пломбы, если никакой пломбы у него и в помине нет. Теперь ружье было налажено так, что действовало на все неживое. Дальность папуля выбрал точка в точку. Вмиг исчезли стулья, часть люстры. Публика собралась в кучу, поэтому и худо пришлось. У колченогого Джеффа пропала не только деревянная нога, но и стеклянные глаза. У кого были вставные зубы, ни одного не осталось. Многих словно наголо обрили. И платья ни на ком я не видел. Ботинки ведь не живые, как и брюки, рубашки, юбки. В два счета все в зале оказались, в чем мать родила. Ну это уж пустяк, зубы-то у них перестали болеть, верно? Часом позже мы сидели дома. Все, кроме дяди Леса. Как вдруг открывается дверь и входит дядя Лес. А за ним, шатаясь, профессор. Вид у Гелбрейта был самый жалкий. Он опустился на пол, тяжело, с хрипом дыша и тревожно поглядывая на дверь. «Занятная история», — сказал дядя Лес. «Лечу это я над окраиной города, и вдруг вижу. Бежит профессор, а за ним целая толпа, и все замотаны в простыни. Вот я его и прихватил, доставил сюда, как ему хотелось, и мне подмигнул». «Ох», — простонал Гелбрейт, «ах, они сюда идут?» Мамуля подошла к двери. «Вон сколько факелов лезут в гору», — сообщила она. «Не к добру это». Профессор свирепо глянул на меня. «Ты говорил, что можешь меня спрятать. Так вот, теперь прячь. Все из-за тебя». «Чушь, говорю». «Прячь, иначе пожалеешь», — завизжал Гелбрейт. «Я вызову сюда комиссию». «Ну, вот что», — сказал я. «Если мы вас укроем, обещайте забыть о комиссии и оставить нас в покое». Профессор пообещал. «Минуточку», — сказал я и поднялся в мезонин к дедуле. Он не спал. «Как, дедуля?» — спросил я. Секунду он прислушивался к крошке Сэму. «Прохвост лукавит», — сказал он вскоре. «Желает все непременно вызвать ту шелудивую комиссию, вопреки всем своим посулам. Может, не стоит его прятать?» «Нет, отчего же», — сказал дедуля. «Хогбины дали слово. Больше не убивать. А укрыть беглеца от преследователей? Право же, дело благое». Мне показалось, он подмигнул. «Дедулю не разберешь». Я спустился по лестнице. Гелбрейт стоял у двери. Смотрел, как в гору взбираются факелы. Он в меня так и вцепился. «Сонг, если ты меня не спрячешь...» «Спрячу», — ответил я. «Пошли». Отвели мы его в подвал. Когда к нам ворвалась толпа во главе с шерифом Бернати, мы прикинулись простаками. Позволили перерыть весь дом. Крошка Сэм и дедуля на время стали невидимыми. Их никто не заметил. И, само собой, толпа не нашла никаких следов Гелбрейта. Мы его хорошо укрыли. Как и обещали. С тех пор прошло несколько лет. Профессор как сыр в масле катается. Но только нас он не обследует. Порой мы вынимаем его из бутылки, где он хранится, и обследуем сами. А бутылочка-то махонькая.